Ах да, Огородников. Запиши, Андрюша. 32-63-41. Что это? Испуганно спросил Андрей, решив поначалу, что Надя бредит. Его телефон. Домашний, между прочим. Этот номер знают немногие. И ты его до сих пор помнишь? Удивился Андрей. А почему нет? Я многие номера помню. И твой хорошо помню. Это был явный выпад. И хотя Надя произнесла последние слова с улыбкой, Андрей не принял шутки. Он отошел в сторону, записал в блокноте номер, который только что назвала Надя. Собственно, если это и была помощь с ее стороны, то небольшая, совершенно незначительная. Поскольку к услугам Пафнутьева была надежная служба по установлению телефонных номеров граждан. Но другие ее сведения об Огородникове были и в самом деле важными. Во всяком случае, теперь можно было запрашивать сведения о нем и в тех местах, до которых Пафнутьев мог бы и не додуматься. «Так что, Павел Николаевич?» – Надя вспомнила о своем вопросе. «Павел Николаевич передает тебе пламенный привет. Он желает тебе здоровья и личного счастья», – сказал Андрей без выражения. Почувствовав его холодность, Надя снова начала заводиться, поняв ее как пренебрежение. «Скажи ему, что я помню его. Он все так же ходит в рубашках с жеванными воротничками?» Это тоже был выпад. Она знала, чем зацепить Андрея. «Я же хожу, и ничего», — улыбнулся он. И эти слова были ответным ударом. «Как его жену зовут? Вика? Помните, ты говорил, что у тебя с ней что-то было? Это она вас приучила к жеванным воротничкам?» Надя усмехнулась. «Да, Надя», — тихо проговорил Андрей. «Твой шеф, у которого столько сексуальных достоинств, и которому ты всадила пулю в лоб, носил другие рубашки. За ним, похоже, ты ухаживала более тщательно, нежели Вика за Павлом Николаевичем. Мы, похоже, того не стоим». Андрей еще что-то говорил все тише, все безжалостнее. Он уже принял решение и знал, как поступят через минуту. «А если я тебе сейчас врежу по морде?» – спросила Надя звенящим от злости голосом. «В тебе заговорил опыт прошлой жизни, Надя. То ты предлагаешь себя бить по морде, то сама воспылала этим желанием. Странные у вас там нравы, странные у вас там отношения». «У кого это у нас? Где это там?» Андрей не стал отвечать. Он почти успокоился. Надя перешла, или же оба они перешли ту границу, перед которой можно еще обижать и обижаться, можно что-то доказывать и пытаться ударить побольнее. Все это потеряло значение. Наступила усталость и безразличие. Но Андрей это состояние охватывало раньше, и в этом было его преимущество. Когда Надя готова была сделать очередной выпад, когда она опять выкрикнула что-то злое и обидное, Андрей лишь усмехнулся. Он уже был защищен усталостью и безразличием. Спохватившись, Надя напряженно прислушивалась к звукам, которые доносились до нее из прихожей. Царапнули по полу туфли, прошуршала куртка, Андрей заглянул в комнату уже одетым. «Я отлучусь маленько», — сказал он. «Мне надо привести в порядок свои воротнички». «Надолго?» — Надя смотрела на него из-под лобья, не зная, то ли снова попытаться царапнуть его, то ли требуется что-то другое, что уже начало просачиваться в ее сознание. «Позвоню, когда будут первые успехи». «Знаешь, о чем я подумал? Мы с тобой немного притворялись, а теперь стали самими собой». Андрей великодушно сказал «мы», хотя имел в виду только Надю. И она его поняла. «Я не притворялась», — сказала она почти беспомощно. «Я вообще никогда не притворялась. И не намерена это делать сейчас, Андрей». «Я позвоню», — сказал он. «Пока». «Не уходи. Пока». Когда Пафнутьев, вспомнив о чем-то, снова позвонил, трубку подняла Надя. «Он здесь больше не живет», — сказала она. И это была правда. Они были еще слишком молоды и не понимали простой и очевидной вещи. Все, что случается между ними, происходит между всеми мужчинами и женщинами в свое время. Когда собственное настроение, недомогание или обида кажутся важнее всего, что вообще может быть на белом свете. Их ссора с намеками на прошлую жизнь и упреками в прошлой жизни была самой обычной семейной ссорой в стороне от здравого смысла. Может быть, Она вообще не имела никакого смысла. И потому все слова казались обиднее и злее, чем они были на самом деле. Все сказано звучало обобщенно, как бы навсегда, как бы окончательно. Приговором звучало. Приговором, не подлежащим обжалованию. Слова и произносились как приговор, и воспринимались как приговор. Но проходит какое-то время, и именно это вот свойство злых слов, обобщенность, растворяет их в памяти, и сами собой выплескиваются искренние слова. «Боже мой, Андрей, ты помнишь хоть слово из нашей ссоры?» «Помню», — отвечает он с некоторой растерянностью в голосе. «Ты что-то о воротничках говорила. Не то тебе нравятся голубые, а у меня были белые. Не то тебе нравятся белые, а на мне была голубая рубашка. Что-то в этом роде». «Я говорила о воротничках?» «Кажется, вспомнил. О галстуках. Только не о моих, а о пафнутьевских». «Какая же я дура!» — потрясенно произносит Надя, замерев у него на груди. «Но это будет потом. Это будет еще не скоро. До этого пройдет целая неделя, которая многим покажется вечностью. Впрочем, это действительно будет вечность, протяженностью в целую неделю. А пока...» Пока она ответила Пафнутьеву почти спокойно и почти правду. «Он здесь больше не живет». Положив трубку, Пафнутьев остался сидеть за своим столом неподвижно и грузно. Чувствовалось, что подняться ему будет трудновато. Да и вряд ли он вот так сразу захочет подняться легко и порывисто. Наступило то нечастое состояние, которое он ценил в себе и никогда им не пренебрегал. Состояние, замешанное на усталости, легкой обиде, ни на кого, ни на что определенное. Просто состояние обиды на жизнь, на то, что она вот такая, а не иная. Сладостная обида на то, что никто не зовет его в гости, не дарит подарков, не приглашает к столу. Хотя знают, ведь отлично все знают, что готов он, что любит подарки, как и все живые люди. Что к столу ему хочется посесть, и вовсе не ради напитков и закусок, чтобы глянуть на знакомую физиономию озорной шалы, сказать что-нибудь не из следственно-прокурорской практики, а откуда-нибудь совсем из другой области, из области прекрасных вин и веселых женщин, цветов и путешествий, что-нибудь из молодости, глупой, счастливой и такой короткой. Пафнутьев вздохнул так, что колыхнулась штора, висевшая на окне в 2 метрах от него. Он усмехнулся, увидев, как ткань чуть вздрогнула под его дыханием, тяжким и безнадежным. И рука его тяжело и грузно потянулась к телефону. Что делать? К телефону. Только к телефону тянутся руки уставших и забытых, грустных и опустошенных. Знал Пафнутьев, кто мог заставить Андрея в этот вечер улыбнуться радостно-растерянно? Кто мог встряхнуть его и просто вынудить забыть ссоры, недоразумения, размолвки, раздраженно-озлобленные и в то же время печально-беспомощные, совершенно бессмысленные обвинения в том, что с человеком когда-то случилось вот это, а не то, что встречался он с тем, а не с этим, что в конце концов сделал контрольный выстрел в голову, а не припал к груди, в надежде услышать биение родного сердца. Так вот, Вика, пафнутьевская молодая жена Вика, могла одним телефонным звонком осчастливить Андрея в этот вечер. И она знала об этом своем могуществе. И Андрей знал, и Пафнутьев. Все знали. И потому Вика не звонила. Андрей не ждал ее звонка, а Пафнутьев печально сидел в своем кабинете, не включая света, беспорядочно вертел телефонный диск. «Алло», — сказал Пафнутьев. «Аркаша, здравствуй». «Паша», — раздался изумленный вопль. «Ты жив?» «Ох, Аркаша, не знаю, что и ответить». «Ах ты, Паша, ничего не отвечай, понял? Ни слова». «Ох, Аркаша, тебе, наверное, плохо без меня». «Знаешь, похоже, я умираю». «От безысходности?» – заорал Холодовский. «От одиночества и беспросветности существования?» Продолжал он радоваться так, будто только и ждал повода выкрикнуть все это в телефонное пространство. «От бесконечности забот и бессмысленности всех твоих усилий в этой жизни?» «А знаешь, Аркаша, наверное, так можно сказать», – серьезно ответил Пафнутьев, задумавшись над криками, которые продолжали нестись из трубки. «Твой диагноз не столь уж и далек от истины, не столь. Он совсем рядом с истиной, Паша, потому что мой диагноз – сама истина. Я знаю, откуда в тебе тоска этого вечера. Знаю, Паша, мне ведома причина». «В чем же она, Аркаша? Скажи мне, наконец, чтобы я мог хоть попытаться устранить ее». в несовпадении пространства и времени. Заорал Холандовский так, будто открылась наконец для него какая-то страшная тайна. «Да, Паша, да! Ты там, в своем кабинете, пропитанном вчерашними преступлениями, подсохшей кровью, застарелой ненавистью и унынием. А стол, накрытый стол, который просто ломится у меня на глазах от напитков, закусок, от веселого доброжелательства и неутоленного гостеприимства, этот стол находится здесь и зовет нас в будущее, счастливое будущее. Что бы ни говорили об этом наши скороспелые демократы. Человечество всегда стремилось в счастливое будущее и будет стремиться. И негоже нам с тобой увиливать от этого общечеловеческого стремления». «И этот стол, ты говоришь, он накрыт?» — растерянно пробормотал Пафнутьев. «Да, Паша, да. И ты знал, что я позвоню, что мне сейчас не очень. С утра, Паша, с утра жду твоего звонка». «Но я сам этого не знал». «Но теперь-то ты знаешь». «Слушай, Аркаша», — в голос Пафнутьева начала просачиваться жизнь. «Ты хочешь сказать?» «Немедли, Паша, не теряй ни секунды». «Хорошо, Аркаша, не буду». Он хотел еще что-то сказать, но из трубки уже неслись короткие, поторапливающие гудки. Пафнутьев некоторое время слушал их, и они ему нравились. В них слышалась надежда на избавление. Машина дожидалась его во дворе, и он знал, что у Холандовского будет ровно через 10 минут. Пафнутьев поднялся из-за стола легко и порывисто. Будто сбросил себя непосильный груз, будто кончилась тягостная неизвестность, и наступила, наконец, полная определенность. «К Холандовскому!» – сказал он водителю. Тот не стал спрашивать дорогу, ничего не стал спрашивать. Кивнул и тронул машину с места. А через 10 минут остановился у дома, хорошо ему знакомого. «Ждать меня не надо», – сказал Пафнутьев. «Понял», – откликнулся водитель. «Утром заезжать?» «Знаешь, да». «Приятного вечера», — сказал водитель. Пафнутьев, уже готовый было выскочить из машины, вдруг остановился. Ему не понравились слова водителя. Вроде ничего плохого не сказал, даже хорошего попытался пожелать, но не понравились Пафнутьеву его слова. Он как бы вмешался в тот неслышный, трепетный разговор, который уже начался в душе Пафнутьева с Холандовским. Своими словами водитель влез в то, должно сейчас произойти. А кроме того, он давал понять, что догадывается, куда приехал Пафнутьев, кому, зачем, и великодушно давал понять, что он, водитель, его Пафнутьева, не осуждает. Он, видите ли, не осуждает за те нарушения нравственности, которые Пафнутьев в этот вечер наверняка допустит и совершит. «Володя», — медленно проговорил Пафнутьев, глядя прямо перед собой в лобовое стекло, — «ты меня, конечно, извини за грубость и невоспитанность, но не надо мне желать приятного вечера. Ни сейчас, ни в будущем. Повторяю, ни сейчас, ни в будущем. Ладно? Я суеверный. С глазу боюсь. Приятный будет у меня вечер или не очень? Не надо тебе об этом думать, ладно? Я уж сам как-нибудь. А ты подумай о чем-нибудь другом. О жене, детях. О том, например, чем ты их сегодня порадуешь. Какие подарки привезешь. Ладно? Извините, Павел Николаевич». Растерялся водитель от неожиданных слов начальства. Он почувствовал, что говорит Пафнутьев, хотя и не громко, но с хорошим таким внутренним напором. «Без всякой задней мысли, как говорится. И ты меня извини, я сегодня плохой». Пафнутьев хлопнул водителя по плечу и вышел из машины, бросив за собой дверцу. На машину больше не оглянулся и, наклонив голову, широким шагом направился к подъезду. А когда поднялся на третий этаж, увидел широко распахнутую дверь и Холандовского, который через порог протягивал к нему свои мощные мохнатые лапы. «Здравствуй, Аркаша», — проговорил Пафнутьев, трепыхаясь в объятиях Холандовского. «Какой-то я дерганый стал, совсем нехороший. Ну, водитель сейчас наехал». «Хороший водитель должен знать», — Холандовский воткнул толстый указательный палец в грудь Пафнутьева, — «что главная его задача вовсе не машину водить». «В чем же его задача?» «В том, чтобы оберегать начальство от нервных срывов. Брать на себя, понял? Брать на себя все удары чувственного и даже...» — Холандовский вынул палец из груди Пафнутьева, наседательно поднял его вверх — «даже криминального толка». «Ох, Аркаша!» — вздохнул Пафнутьев уже в прихожей. «Слушал бы тебя и слушал». «Меня полезно не только слушать, но и слушаться. Запомни это. Заруби себе это на чем-нибудь. На носу, на ушах, на лбу. Где там у тебя еще есть свободное место? Когда Пафнутьев, сковырнув с ног туфли и сбросив пиджак, прошел в комнату, из груди его тихо выплыл слабый стон. Он прислонился к двери и закрыл глаза, чтобы еще хоть немного протянуть свое неведение и не видеть знакомого до последней царапины журнального столика. Ничего не было на нем особенного, необычного. Просто все было достойно и уместно. Запотевшая бутылка Смирновской, похоже, Холандовский вынул ее из морозилки, когда увидел пафнутьевскую машину, въезжавшую во двор. Рядом стояли стопки, хорошие стопки, пузатенькие. Граммов этак на 80-90. В тарелке олели крупно нарезанные помидоры с удаленной уже зеленой сердцевинкой. Крупная соль в розетке для варенья, ломти свежего хлеба, тарелка с громадными, как холандановская ладонь, котлетами. Баночка с хреном. Блюдце с ненарезанными укропом и петрушкой. Холандовский остановился в сторонке и насторожно следил за Пафнутьевым, как тот отнесется к столу. Для Холандовского стол был не только местом выпивки и закуски. Это было некое произведение, которое нужно оценивать и с кулинарной точки зрения, и по цвету. Холандовский боялся и недостаточности угощения, и даже его избыточности. Пафнутьев наверняка знал, что при желании хозяин может все это убрать и за 5 минут накрыть совершенно другой стол. Мощный холодильник позволял выбирать, думать, творить. «Ничего, Паша?» – невинно спросил он, дождавшись, когда Пафнутьев откроет глаза и сделает шаг к столу. «Нормально?» «Аркаша», – проговорил Пафнутьев, медленно подбирая слова. «Каждый раз, оказываясь перед этим столом, я говорю, это прекрасно. Это запомнится на всю оставшуюся жизнь. Клянусь, каждый раз я говорю это искренне». «Значит, ничего», — кивнул Холандовский, приняв высокопарный восторг Пафнутьева, но в то же время и слегка принизив его. «Садись, Паша. А то, знаешь, водка хороша, когда она холодная. Котлеты тоже холодные. Я подумал, что для хрена лучше все-таки холодные котлеты, а? Как ты думаешь?» «Ты прав, Аркаша. Как ты прав?» «Да. Будет еще картошка? Прекрасная молодая картошка. Варится. Поспеет через 5 минут. Кстати», – негромко продолжал Холандовский, с хрустом свинчивая пробку и разливая водку в мгновенно запотевшие рюмки. «Здесь в котлетах, как говорится, середина наполовину. Говядина и свинина. И то, и другое сам отбирал», – закончил показания Холандовский. «Если бы он был не столь деликатным, то выразился бы иначе. И то, и другое отборное». Но это было некрасиво. «Выпьем, Аркаша!» Пафнутьев взял стопку, и в душе его тут же вспыхнуло что-то светлое, доброе, радостное. И тяжесть полной стопки он почувствовал, и уже выбрал ломоть помидора, и окатил своим взором котлету, которая была к нему ближе и чем-то приглянулась, чем-то выделилась из остальных котлет, с первого взгляда понравилась. Пафнутьев был уверен, что и он тоже понравился котлете. «Будем живы!» Холандовский поднял стопку. «Постараемся!» Пафнутьев чокнулся, и даже этот слабый, приглушенный звук хрусталя был ему приятен. Внушал надежду. Убеждал в том, что в жизни все не так уж и плохо. Пафнутьев выпил до дна, отставил стопку и некоторое время прислушивался к себе, к тем переменам, которые происходили в эти секунды с его настроением, состоянием, с его мировоззрением в конце концов. «Хорошая водка», — сказал он, обобщив все свои мысли и чувства. «Знаешь», — Холандовский подцепил котлету громадной ресторанной вилкой и сразу откусил чуть ли не треть. «Есть водка Смирновская американская, а есть отечественная, наша. Обе они вроде бы в равной степени хороши. Но...» — он положил вилку на стол, чтобы иметь возможность поднять указательный палец. «Если водка американская напоминает воду мертвую, то наша Смирновская... по благотворному влиянию на безнадежно уставший организм вода живая. Это бесспорно. Записывать не буду, но постараюсь запомнить», – проговорил Пафнутьев с полным ртом. «Запоминай, это несложно. А я пока разолью по второй. Первая без второй – это гвоздь без шляпки. Согласен?» Холандовский требовательно посмотрел на Пафнутьева. «Это как мужик без бабы или баба без мужика». «Да». Пафнутьев постарался побыстрее проглотить кусок котлеты. «Пожалуй, ты прав». «И ты, Паша, прав, когда в трудную минуту можно сказать, в безнадежную минуту вспоминаешь обо мне, о старом Холандовском, погрязшем в криминальных связях. Я вспоминаю о тебе, Аркаша, гораздо чаще, чем ты можешь даже предположить. Почему же я так редко вижу тебя за этим столом? Робею, Пафнутьев развел руками. В одной из которых была котлета на вилке, а во второй баночка с хреном. Робость – хорошее качество лишь в отношении юноши и девушки, да и то при определенных обстоятельствах, заметил Холандовский, подумав. Я больше не буду поступать так плохо, заверил Пафнутьев. Робить перестану, поскольку не могу отнести себя ни к юношам, ни к девушкам. За счастливые перемены в нашей жизни, воскликнул Холандовский и твердо чокнулся с Пафнутьевым. Дождавшись, пока гость выпьет вслед за ним, съест облюбованную котлету, он положил свою вилку на стол.